На этом первая часть нашего служения, нашего юбилея завершена. Теперь будет обеденный перерыв. Предположительно, он продлится до 2 часов. В перерыве, надеемся, будет играть еще духовой оркестр перед началом второй части. Поэтому, если вы услышите юбилейные трубы, их звук, то собирайтесь на собрание. Ну, а теперь Иван Францевич объяснит порядок перерыва. Дорогие друзья, мы знаем, что уже все немножко утомились. Многие из вас уже очень рано выехали и, наверное, чувствуете это уже. Здесь с западной стороны палатки приготовлены столы. И каждый может подойти к любому столу, чтобы пообедать. Молитву мы совершим сейчас совместно. Но есть одна такая просьба, чтобы не переносить стаканы, кружки с одного стола на другой. Потому что каждый стол – это есть отдельная церковь, которую мы приготовили. Сейчас мы еще станем для молитвы. Любящий наш Господь, Ты дивно велик к нам, грешным людям. Ради нашего спасения Ты отдал самого дорогого, возлюбленного единородного Сына Иисуса. Мы благодарны Тебе, что сегодня такой чудный день. Ты в среде нашей мы чувствуем. Ты благословил нас воспоминаниями о прошлом. И мы чувствуем, как Ты и в прошлом был так велик и милостив к нам. Слава Тебе! Господи, если сейчас у нас перерыв будет, и мы хотим подкрепить нашу плоть, мы просим, чтобы Ты благословил эту пищу. Будь милостив к нам в этом. Аминь. Сейчас мы все дружно можем встать и идем в лес. Там стоят столы, чтобы пообедать.